Глава 7. Тени на стенах и оруженоски. «Ясье, в корону заедем!» Двигая пальцем по желтой карте, произнесла Катарина, начав фразу местным аналогом слова «окей». Она лежала на кровати, на животе и опиралась на локти. Лежала нагишом, а я нахально положил голову на ее упругую попу, сонно щурясь и глядя на прыгающую по потолку и балдахину тени от свечи. Свеча была вроде бы волшебной, но пока никаких отличий от обычной я не заметил, несмотря на заверение владелицы колдовской лавки. «А потом Вальсею и Ринантру», — добавила девушка. У подушки, на которой и был расстелен лист примерно размера А3, располагался арсенал храмовницы. Кремневые пистолеты, заряженные, но с невзведенными курками, серебряный кинжал и фальшион без ножен. Расслабленно лежа на попе воительницы, я осознавал. Возникнет опасность, миг и котенок станет львом. Оружие будет обращено против угрозы, а враг немедленно уничтожен. В общем, те еще ролевые игры получились с экстримом и дикой женщиной. К тому же думал, что исцарапает всего, будучи в позе наездницы. Но нет, обошлось. Лежали мы в гостиничном номере, так как усадьба леди Ребекки не резиновая, да и Катарина утянула меня подальше от пьяной в очередной раз Клэр. За стенкой храпела Урсула, по своему обыкновению привалившись к двери в комнату. Так она охраняла Андрея. А тот все ворочался, не мог уснуть. Я злорадно усмехнулся. Прошлый раз, ночуя в трактире, проклинал неугомонных соседей, а сейчас сам полночи восполнял пробел в общении с девушкой. Ни желания, ни возможности отказаться не было. Как только дверь комнаты захлопнулась за нами, храмовница начала неумело и даже забавно с точки зрения землянина стриптиз. В общем, это выглядело так. Нарочито с замедленным движением Катарина сняла шлем и уронила его так, что он откатился в сторону. В противоположный угол комнаты отправился подшлемник с бармицей. Встряхнув головой, распустила все свои 6 уставных косичек, при этом не сводя с меня пристального взгляда голодного хищника, завидевшего добычу. Затем настал черед шнуровки на наплечниках. Покончив с ней, повела плечом, и те с грохотом пустых кастрюль упали на деревянный пол. Зато белую накидку сюрко с изображением черной латной перчатки, сжатой в кулак на фоне знака небесной пары, символа, похожего на римскую двоечку, храмовница стянула, пожалуй, чересчур торопливо. Наконец, на полу оказались кольчуга и поддоспешник, скинутые скупыми, тренированными движениями профессиональной воительницы. Тут уже запахло казармой. И, честно говоря, выглядело это не слишком эротично, особенно когда Катарина осталась пропотевшей от дневной жары камизе и с торчащими, как у пугала, волосами. Благо, рубашка у нее имелась запасная, а еще постоялый двор мы выбрали недешевый. Нам предусмотрительно притащили большую деревянную бадью, ковшики и ведра с теплой водой. Но самым писком порнографии по местным обычаям считалось снять в присутствии мужчины с пояса освященный в храме серый льняной шнурок с названием «Смирение». По идее, местный ловелас, коему благоволит дева, должен в этот миг упасть на ложе в экстазе предвкушения, словно в него фотомодель своими стрингами стрельнула, как из рогатки. Но меня шнурки не сильно возбуждали. Зато я не мог взгляда оторвать от упругих грудей второго размера и всего, что ниже пояса. Благо, поглядеть было на что, и даже несколько шрамов не портили подтянутое спортивное тело. В общем, у меня, в отличие от соседа, ночь удалась, и ближе к утру я лежал выжатый как лимон. Катарина же водила пальцем по карте, то ухмыляясь, то сопя от недовольства. Маршрут обсуждали до полуночи. Внесение сверхсметной премии и присоединение леди Ребекки внесли коррективы. Теперь можно было заходить в большие города и пополнять ресурсы, не опасаясь за жизнь Клэр. «Зрение испортишь», — пробурчал я, кивнув на тусклую свечу. Но Катарина поглядела на меня, сверкнув кошачьими глазами. Как-то сразу подумала, что я глупость сморозил, потому поспешил перевести тему разговора. «А о чем ты еще со жрецом святого Фрейда разговаривала?» Девушка неопределенно повела плечами и согнула ноги в коленях, все так же оставаясь на животе. «Он много глупостей спрашивал. Всех и не упомнишь. В основном о жизни. А еще прилепил какие-то мокрые противные кругляшки с жилками и просил то моргать, то не моргать. Маленьким молоточком по коленям стучал». Катарина нахмурилась и ткнула пальцем в нарисованный от руки овраг. Карта, казалось, сошла со страниц «Властелина колец». Если замок, то нарисован словно в детской сказке. Если река, то с крокодилами и чудо-рыбами. Если лес, то с монстрами. В верхних углах щекастые ветры дуют, а снизу бесконечный змей, воплощение бездны. «Мимо живодранки пойдем», — вслух размышляла храмовница. «Зря. Там чудовищный зверь живет. Точных границ его владений никто не знает, и лагерь придется ставить аж у золотых родников. А это тоже проклятое место. Совсем не яси». Она помолчала, и я задал давно интересовавший меня вопрос. «Слушай, а магистрат, орден, королевская рать, они ничего не могут сделать с проклятыми местами? Они же жить мешают». Катарина снова пожала плечами. Будь у нее хвост, еще и вы им нервно дернула. Когда в соляных шахтах завелся червь-пожиратель, положили кучу баб. «Соль нужна. А кому нужен золотой родник, в котором кончилось золото? Или, скажем, зверь?» Вот появится он, пометит чью-то телегу, ну, утащит корову или пьянчугу, а загнать его в пещеру еще неизвестно скольких порвет. Это не яси, а магии он не боится. А гнилой березняк? Пустить туда на убой целую терцию десяток могинь? А кому это надо? — хмыкнула девушка. Проще обойти. А прямо по краю идут спешащие скоротать несколько дней пути. Нет, ну, в тот раз духи в город полезли, погибли люди. «Из-за наводнений и лесных пожаров тоже гибнут, но города что-то не переносят», — ответила она, а потом подняла голову. «Идут. К нам идут». Катарина встала со слегка скрипнувшей кровати, потянулась была за ночнушкой, но передумала, и в чем мать родила, подошла к двери, прихватив лишь кинжал. «Я не стал останавливать, ибо ей виднее». У двери храмовница приложила ухо к двери и через несколько мгновений приоткрыла. С той стороны что-то сказали, на что Катарина кивнула и ответила, что передаст. Ну, а я зацепился взглядом за ее тень от свечи. У тени был хвост с кисточкой, словно кто-то на стенке дорисовал. Хвост несколько раз дернулся, словно львица им по бокам хлестнула. Неужели свечка в самом деле волшебная? Ведь раньше такого я не замечал. Заинтересованный, я встал возле балдахина и начал разглядывать свою тень. Нет, человек как человек... Разве что контуры вокруг головы едва заметно дрожат. Занятная свечка. Надо будет еще таких купить и попросить Лукрецию наколдовать. «Нас в поместье просят», — сообщила Катарина, закрыв дверь. «Так рано», — удивился я, а потом поморщился. «Совсем забыл, что на реверсе сутки на полтора часа короче земных. А зачем нагишом было? Они же все расскажут». «Конечно расскажут, потому и нагишом». Ухмыльнулась храмовница, бросила кинжал на кровать и, подхватив ведро с ковшиком, направилась к обычного виду умывальнику, стоящему в углу. Я усмехнулся и тоже взял мыльно-рыльные принадлежности. Катарина, проходя мимо, наклонилась и потерла щекой о мои волосы. Как кошка. Вот интересно, а если я с ней в самом деле как с кошкой буду обращаться, понравится ей? Надо как-нибудь попробовать. Привел я себя в порядок быстро. Умылся, почистил зубы, побрился. Натянул исподнее и оделся. К этому времени храмовница уже накинула кольчугу, держа зубную щетку во рту. И если бы не шнурованный разрез, идущий от ключицы до солнечного сплетения, на сей момент развязанный и распахнутый, не получилось бы такое. Щетка зацепилась бы за ворот ручкой, мешая одеться. «Подарки в беседке вчера забыл». Досадливо пробормотал я, наклоняясь к свече, чтобы переставить подальше от вещей. И замер. На стене была чужая тень, человеческая. Невысокая, словно принадлежала подростку или тощему местному мужчине. Тень, чей невидимый владелец должен был, по идее, сидеть на коленях, склонившись над картой. Она повела головой, будто поняв, что ее заметили, а через секунду исчезла, как и не бывало. «Чертовщина!» – буркнул я и сел на кровать поближе к серебряному кинжалу. «Не страшно, подарки у Урсулы», – ответила Катарина, не поняв, про что я пробурчал. За стеной упомянутая мечница громко заохала. «Ай, подарки забыла!» «Да, слышимость сильнее, чем в общаге. И это еще хорошо, что мы не попаданцы в Японию, где стены вообще из бумаги». Заскрипели доски, снова раздался голос Урсулы. «Юнсподин, вставайте!» Сонное бормотание в ответ. «Юнсподин, уже все проснулись, вас ждут!» «Блин, такой сон приснился!» Протянул лейтенант. Его голос глухо просачивался через тонкую перегородку, но разобрать все равно можно было каждое слово. «Юра, как на местном будет, идите в задницу!» «За меня этой фразой в бездну тебя целее будешь. А кого ты хотел послать?» Стукнуло, словно Андрей рывком спрыгнул на пол. Вас до 5 утра скрепили кроватью, а у меня тут старая тральчиха храпела вместо симпатичной паладинши. А нечего подслушивать, иди заведи бабу. Усмехнулся я и еще раз поглядел на то место, где была загадочная тень. Больше без волшебной свечки и мага-детектора спать не лягу. Нужно будет попозже с Лукрецией посоветоваться. Разговор с Андреем, естественно, проходил на русском. 4 часа спустя мы покинули постоялый двор, направившись узкими улочками к окраине. Небесная пара еще не встала, но заря оросила своим серым сиянием прохладный, просыпающийся после ночи город. Редкие прохожие торопились по своим делам, уступая нам дорогу. Еще бы! Впереди танком шла Урсула с двуручником на плече, позади Катарина, положив правую руку на заткнутый за пояс пистолет. Попав в декорации 3 мушкетеров, Андрюха озирался по сторонам и все норовил прикрыть бордовый гульфик рукой. Уж лучше бы гордо выпячивал его, как местные. Не так глупо выглядел бы, словно земная женщина, закрывающая ладонями лифчик с пушапом. А когда под ноги бросались куры, гуси и домашние горностаи, заменявшие местным кошек, ругался, как сапожник. Благо, никто из местных не понимал его. Галипас, хоть тот и был довольно большим по меркам реверса городом, миновали за 30 минут. А еще через 15 минут топанья по мощенной набережной мимо вилл богачей и знати пришли в усадьбу Рыбыки. В воротах сразу попался Иван Иваныч. «Уволюсь нахрен!» — орал он, а потом прислонился головой к створке. «Уволюсь!» «Что случилось?» — осторожно спросил я. «Это дурдом. Кто-то ночью порылся в типографии, и никто ничего не видел, и у всех рожи ангельские. А еще это беременная рыцарша. Дурдом!» Я переглянулся с Катариной и Андрюхой и направился в сторону крыльца, где стояла Ребекка. А та рыдала во весь голос. «Никуда не поеду без бланки!» «Ну, дорогая!» — бегал вокруг нее муж, всплескивая руками и охая. Тут же собралась компания из стражи. «Она же медленная, дорогая!» Он сам чуть ли не в слезах был. «А если рожу по пути, меня убьют? Девочке нужно будет молоко!» «Ну, дорогая, тогда останься!» «Ты меня совсем не любишь. Я слово чести дала, что помогу, Клэр. Я не могу слово обратно взять». Мужчина прикусил губу, потеребил кружевной платок, с которым бегал по широкому крыльцу, и заорал на весь двор. «Лекаршу! Капли! Нюхательную соль!» Хмурая женщина в плаще поверх дорожного платья и тяжелым саквояжем в руках и так стояла рядом. При слове «лекаршу» она сделала вдох, улыбнулась и подошла ближе к Ребекке. «Прошу вас, моя госпожа». Я снова переглянулся с храмовницей, а потом спросил у подошедшего Ивана Ивановича. «А кто такая Бланка?» «Корова, дойная», — буркнул в ответ начальник. «Талисман». «И давно она такая?» «Кто, Бланка?» — не понял Иван Иванович. «Нет, Ребекка. Я помню ее непоколебимой прагматичной воительницей. Ну, у нее уже 2 недели изредка такое случается. Переволновалась, наверное, вот психоз и пошел. Просто непонятно, в какой момент переклинит. Позавчера она у меня в мастерской весь мел съела, а сейчас вот такой заскок. Ее из-за этого и не хотели брать, но ты же у нас упертый, сам заплатил». «Что сегодня по плану?» «Отбор кандидаток для личных спутниц Клэр. В течение прошлой недели разбирались рекомендательными грамотами. Сегодня 2-й тур, личное собеседование». Тем временем Ребекку напичкали каплями, и рыцарша успокоилась. Она постояла несколько минут, вытирая лицо, а потом ее словно подменили, вернув прежнюю железную леди. Оглядев все еще красными, но уже подсохшими и серьезными глазами двор, заорала. «Герда! Вели принести гербовые стулья из беседки на крыльцо! Отсюда будем людей принимать!» Женщины в доспехах засуетились. Плетеное кресло-качалка исчезло, его место занял небольшой столик, похожий на журнальный, сверху легла куча свитков. Стулья поставили для Клэр, Ребекки с мужем, Лукреции и меня с Андреем. Катарине и Урсуле на этот раз придется стоять за спинами, как положено по этикету. Пока бегали и таскали мебель, ко мне подошел господин муж. До сих пор не знаю, как правильно его называть. Сир Далидия Дамос или сир Шарль, как на самом деле его звали. «Большое вам спасибо за столь интересный подарок», — произнес он. «Ваша телохранительница вручила нам, сказав, что вы очень скромны и не можете при всех». Я поглядел на Катарину, которая покачала головой, мол, не она. Затем перевел взгляд на Урсулу. Здоровячка внимательно разглядывала небо, покачиваясь на пятках, типа не при делах. «Очень изысканная вещь», — продолжил сир Шарль. Я прикусил губу, не представляя, что за сюрприз преподнесла Урсула. «Фляжка для капель очень супруге понравилась. Спасибо». Он удалился, а я повернулся к мечнице. «Ты же сказала, что забыла». «Сказать забыла», — развела руками та. «Шла с мешком, на крыльце споткнулась, чуть не рассыпала, а тут госпожи стоят. Ну, я и сказала, что это подарки. А это разве не они?» Я открыл рот, чтобы ответить, но тут со стороны раздался голос Лукреции. «Юрий, спасибо вам, такая хорошая вещица». Пришлось натужно улыбнуться, повернуться к волшебнице и досчитать до трех. Настроение было ни к черту. Очень хотелось прямо при всех матом покрыть Урсулу. Следующим подарком, попавшим не по адресу, оказалась фероньерка в виде силиконового шнура с камушком, кошачьим глазом в качестве подвески. «Я рад, что угодил», — произнес в ответ, гадая, что еще не так распределилось. «Камушек чары держит очень хорошо», — улыбнулась волшебница и, развернувшись, направилась к своему месту на крыльце. Там она из кучи свитков взяла первый попавшийся и начала читать с усмешкой на лице. «Слушай», — повернулся я к Катарине, — «я для тебя тоже подарок приготовил, только, боюсь, не получится то, что хотел». Девушка улыбнулась и хищно покосилась на Урсулу. «Пойду, это, со столом помогу», — тут же пробасила здоровячка, спешно ретируясь. «Какой стол?» — прокричал я вслед. «Его уже принесли». «Ну, значит, это, подготовлюсь к проверке телохранительницы. Поединок на палках — это важно». Урсула ушла, оставив нас втроем. Я даже сказать ничего не успел. А меж тем суета во дворе усилилась. Несколько дворовых девок только успевали мести двор, в то время как вокруг бегали слуги с корзинами, таскали ящики, катили бочонки, а вскоре во двор ввели с десяток здоровенных валов, тянувших за собой большие телеги. Это готовили караван. Из телятни леди Ревекки вывели 6 других бычков, запряженных в колеснице. Сразу стали видны две вещи. Первая – масштабность мероприятия, а вторая – разница между породой тяжеловозов и легкоупряжной боевой. Одни массивные, с широкими рогами и в холке в человеческий рост. Другие – поджарые, резвые, как рысаки, если такое можно говорить о коровах. Снова подошел Иван Иванович. Он показал на фургон с голубым тентом. «Это ваш. А вон в том генераторы и приборы. Но есть одна загвоздка. Ядерный реактор запретили. Солярки и бензина на всю дорогу не напасешься. В общем, там паровой котел». «Вы издеваетесь?» — прошептал я, глядя, как во двор начали заходить первые кандидатки. «Даже не думал. Дров и угля здесь в достатке. Без топлива не останетесь». «Шеф!» «А потом. Давай на место, шоу начинается», — ответил он и добавил с усмешкой. «Эсквайр». Я покачал головой и направился к креслу. Ничего не понимающий Андрей тоже. Когда все расселись, на порог выскочила Герда и громко проорала. «Ее светлость, леди Клэр де Кашон!» Из дома вышла юная графиня, разодетая в позолоченную броню, украшенную очень тонким и сложным узором. «Такое без лазерной гравировки не выполнишь. Наверняка это наша земная работа». Да и мелькавшая в сочленениях латного доспеха матово-белая кольчуга, нижний край которой свисал в виде юбки, походила на титановую. Шелковое сюрко с отпечатанным на ней гербом докашонов, грифоном, тоже должно было всех ослепить. Краски сочные, люминесцентные. По местным меркам работа просто сногсшибательная. А еще поверх сюрко я увидел висящий на шнурке кривой нож, предназначавшийся изначально Катарине. «Юрий», увидев меня, произнесла ее сопливое сиятельство. «Вы очень проницательны и благородны. Подарить мне коготь грифона — огромная честь. Не окажете ли любезность сесть подле меня?» Я услышал, как за спиной засопела Катарина, а Клэр с детской непосредственностью показала ей язык. Но ничего не поделаешь. Пришлось взять графиню под подставленный локоть, закованный в сталь, и опуститься на мягкий стул рядом с ней. Клэр, с видом победительницы первого тура негласного состязания на вредность, взяла с подноса стоящего все на том же журнальном столике кубок с вином. «Не нажрись!» — с легкой улыбкой проронила Ребекка, а Клэр улыбнулась еще шире и положила ладонь мне на колено. Стоящая за спиной храмовница тихо зарычала, наверное, даже шерсть дыбом встала. Только бы не выстрелила в затылок дурной графиньки. Это, видимо, озадачило и хозяйку усадьбы, так как та повернулась в сторону Катарины и тихо процедила, соблюдая приличия. «Ребекка», — произнес я, немного наклонившись в сторону, — «сколько человек мы будем сейчас отбирать?» «Трех. Сержантку, оруженоску и соколиных дел мастерицу. Остальные все у меня в отряде есть». Ребекка, тоже одетая в доспех, достала из небольшой сумки доставшуюся ей фляжку и отпила от нее глоток. Запахло валерьянкой и еще какими-то травами. За спиной сделала глубокий вдох Катарина. А у меня мелькнули две мысли. Моя девушка наполовину кошка. Не съедет ли она с катушек от валерьянки? Еще. Какой доспех должен быть у беременной рыцарши на позднем сроке? И участвует ли она в сражениях? Я не представлял такую картину. Вообще не представлял. Зато вспомнилась байка Урсулы про то, как она рожала посреди баталии. Аж зажмурился, представив Ребекку с мечом, щитом и большим пузом. «Отбор оруженосский!» Во всю свою луженую глотку проорала Герда. «Претенденток прошу преклонить колени!» Из группы сторонящихся друг друга девушек вышли четыре. Все они разом опустились перед графиней. Самой юной, озирающейся на стоящих в сторонке родственников, было не больше семи. Слишком мала для столь опасного предприятия. Я бы не взял, но кто и знает эти местные нравы. В подмастерье обычно в этом возрасте и брали. Самой старшей, хмурой смуглянке в хорошем доспехе и с небольшим топориком на поясе, лет 13. «В чем будет заключаться состязание?» – прошептал я, вглядываясь в молодые лица. Почему-то представлялись они не с мечами, а за школьными партами с большими бантами на головах. Не детское это дело, смерть и грязь походов. Ничего, для того мы и несем прогресс, чтобы и жить мрак и ужас. «Это состязание кошельков», — тихо ответила леди Ребекка, снова приложившись к фляжке. «Быть оруженоской у именитой графини — это не только честь, но и путь наверх. И потому здесь представлены не знатные рыцарши, а те, чьи родители совсем недавно купили титул, взяв суду ради чада, или просто продали свой клинок подороже на войне. Но для видимости проведем соревнования в письме, словесности, владении луком и копьем, езде на колеснице. Малявка же ничего не сможет». «Напоминаю, это соревнование кошельков». Ребекка взмахнула рукой, и к девочкам подбежала служанка и вручила свитки и перья с подвесными чернильницами на ремешках, отчего они походили на маленькие кадила. А за спинами толпились, как и на школьной линейке, родственники. Заходить им категорически запрещалось, но, я так думаю, аванс уже был внесен. И даже сам факт участия в этих отборах – пиар-акция». «Достопочтенные девы, вам предстоит показать свою грамотность. Я зачитаю диктант». Служанка, скорее всего, учительница сыновей леди Ребекки, развернула свой свиток. Но в этот момент из толпы выскочила пухленькая девочка, на вид ровесница самой старшей из претенденток, в простом сером сюрко без гербов, под которым виднелась кольчуга, в руках шлем-шапель. И, что самое примечательное, кольчуга едва на ней сходилась». Девочка быстро вклинилась между претендентками, мельком глянула на гербы, а потом подошла к смуглянке и выхватила у нее из рук свиток. «Ты что делаешь?» – сразу завопила та. «Состязание прохожу», – спокойно ответила пухленькая. «Не видишь здесь знать?» «Нет, не вижу». Все подались вперед, с интересом наблюдая за происходящим. Клэр, у ног которой улегся громадный мастиф, замерла с открытым ртом, забыв про этикет. А вот за спинами претенденток толпа местных «я ж матерей и я ж отцов» подняла шум. Ситуация явно не входила в программку этого спектакля. «Твое место позади обоза!» — вклинилась в разговор еще одна девчонка. «Ага, поближе к кухне и пороховому запасу!» — спокойно ответила пухлая, макнув перо в чернильницу. «Отдай!» — закричала смуглянка, попытавшись отнять свиток. «На, получи!» Сунув кулак ей под нос, произнесла новоприбывшая, а потом толкнула пузом. «Пшла прочь, безродная!» – заголосил кто-то. «Я не для того заложила имение, купила доспехи и колесницу с бычком, чтоб уйти!» – огрызнулась девушка. «Некуда мне возвращаться!» Шум поднялся не на шутку. Посыпались даже угрозы. «Берем!» – вдруг произнесла Ребекка. «Я знаю, кто это!» Она опустила взгляд, а потом неспешно встала с кресла. «Дитя, ты знаешь все требования. Ты должна внести залог, ибо кормить и поить просто так тебя никто не будет», — громко и четко произнесла она. «Знаю», — ответила девочка и сняла с пояса тугой кошель. «Здесь 20 золотых марок». Я покачал головой. «На наши деньги это почти 400 тысяч рублей. Очень много. В Галипосе можно нормальный домик купить с торговой лавкой или трактиром. Что же сподвигло девчонку на такой шаг?» А по толпе прокатился шум. Для горожан это очень большие деньги. У иной рыцарши доход меньше, причем за пару месяцев. Ребекка махнула рукой, и к девочке подбежала Герда. С кошелем она вернулась к столу, но вручила его не рыцарше, а Клер. Та уставилась на деньги, не зная, что делать. Она в первый раз была главной на таком мероприятии, но решать предстояло именно ей. Это ее школа кадровой работы сейчас шла. Клэр поглядела сперва на свою наставницу, а потом на Лукрецию. Обе тихо кивнули. А уж считать прибыль, что одна, что другая умеют. «Дорогие претендентки, выбор сделан. Прошу вас испить чашу примирения». К девушкам подбежал паж с подносом, на котором стояли оловянные чаши. Малявка глупо застыла с вином в руках. Не пила еще никогда. А вот смуглая психанула и со всей злостью смахнула кубки на землю. «В бездну вас!» — закричала она и, резко развернувшись, пошла в толпу. 13 лет, а гонору больше, чем весит. Ну что ж, следующий этап. Отбор телохранительниц. Здесь все более жестко. Только бой.